Некоторые голоса, раз услышанные, не перестают звучать у вас в ушах много лет. Такой голос был у Дафы, я понял это с первых же слов. Короля явно забавляло, что я сижу, положив руки на грудь и живот, словно охраняя свои внутренности. Он приподнялся, чтобы рассмотреть меня получше. Одна из жен тут же подложила ему под голову подушку, но он сбросил ее на пол и лег снова. «Пока что все складывается удачно», — подумал я. Я догадывался, что устроенная на меня засада, плен, допрос, подложенный в хижину труп — все это было сделано не по его приказу. Не такой он правитель, чтобы пускаться на грязные штуки, хотя каков он, я не знал и знать не мог. Мне еще вчера доложили о вашем прибытии. Меня так взволновала предстоящая встреча, что я почти не сомкнул глаз. А это вредно для моего здоровья. Какое совпадение? Мне тоже пришлось ограничиться всего лишь несколькими часами сна. Рад встрече с вами, ваше величество. О, я тоже рад, чрезвычайно рад. Для меня это большое событие. Вам передает привет ваш друг Айтелло. Вы были у Арневи. Похоже, вы решили побывать в самых глухих уголках Африки. Как он поживает, мой друг Айтелло? Я скучаю по нему. Вы состязались в борьбе? Разумеется. И кто победил? Поединок, можно сказать, закончился в ничью. Как вижу, вы выдающийся человек, чрезвычайно. Особенно с точки зрения физического сложения. Редко встретишь человека такой весовой категории. Айтелло тоже очень силен, я ни разу не сумел победить его. Он гордится этим, неизменно. Лично я начинаю чувствовать свой возраст. «Чепуха», — сказал король, — «по-моему, вы похожи на монумент». «Надеюсь, нам не предстоит встреча на ковре, ваше величество». «О, нет, у нас нет такого обычая». «Должен попросить у вас прощения, что не встаю, чтобы пожать вам руку. Попрошу моего генералиссимуса Тату, между прочим, она женщина, сделать это за меня. Я вообще неохотно поднимаюсь из принципа». «Вот как?» «Чем меньше я двигаюсь и чем больше я отдыхаю, тем легче мне исполнять мои многочисленные обязанности, включая супружеские. Вы можете не поверить, но трудное дело быть мужем многих жен. Скажу вам откровенно, сэр, мое имя Хендерсон, поспешил подсказать я, судя по тому, как король развалился на диване и как посасывал трубку, я понял, что он испытывает мою выдержку. Я должен был бы сам спросить, как вас зовут. Сожалею, что проявил невежливость, но мне не терпелось начать разговор на английском. Будучи в школе, я не подозревал, сколько вещей мне будет здесь не хватать. Вы мой первый цивилизованный посетитель. А здесь немногие бывают из внешнего мира. Так решило племя. Вот уже несколько поколений мы предпочитаем уединение. Горы скрывают нас от посторонних глаз. Вы не удивляетесь, что я владею английским? Ну, полагаю, мой друг Айтелло говорил вам об этом. В каких только переделках мы с ним не побывали, к сожалению, мне нечем вас больше удивить. Не беспокойтесь, я уже достаточно удивлен. Да, принц Айтелло рассказывал мне о вашей школе в Малинде. Как я уже говорил, меня тревожили события прошлой ночи. Но в короле было что-то такое, что внушало спокойствие и давало надежду, что мы придем к согласию. Я мог судить только по его внешности и по тембру голоса. Кроме того, мне показалось, что в манерах вождя племени ощущается некая фривольность. Что же касается уединенности племени в Арире, то с раннего утра, в силу моего физического и умственного состояния, мир сильно изменился. Он приобрел свойства живого организма, и я как бы бродил между его клетками. Первоначальный толчок моим хождением дал мозг, и мозг же показал направление движения. «Мистер Хендерсон, я был бы признателен, если бы вы честно ответили на вопрос, который я хочу задать». «Ну, никто из этих женщин не понимает по-английски, можете отвечать без колебаний. Вы не завидуете мне?» В таких обстоятельствах было не до вранья. «Вы имеете в виду, не хочу ли я поменяться с вами местами?» «Черт побери, ваше величество, простите за выражение, ваша жизнь привлекательна. А у меня положение крайне невыгодное. Вряд ли с кем я выдержу сравнение. Нос у короля был курносый, но с горбинкой, а густая чернота глаз являлась, должно быть, фамильной чертой. Такие же глаза были у его дяди Хорко, а вот кожа посветлее. Не завидуете мне из-за женщин? Как вам сказать? Я и сам перепробовал нескольких, хотя не в одно и то же время, как вы. Но сейчас я ненароком женился счастливо. Моя жена замечательный человек. Между нами тесная духовная связь. Нет, я не закрываю глаза на ее недостатки. Иногда говорю ей: «Ты алтарь, куда я принес в жертву свое я». Хорошая она женщина, только любит побронить ни за что, ни про что. Ха-ха. С какой стати мне вам завидовать? Вы у своего народа, как у Христа за пазухой. Вы им необходимы. Они исполняют любое ваше желание, потому что ценят вас. Да, исполняют и ценят. Пока я молод и имею достаточно сил. Но вы не представляете, что будет, когда я состарюсь, сделаюсь бессильным стариком. И что ж тогда случится? Как только меня начнет гнуть к земле, мои верные, мои безотказные жены не приминут донести об этом Бунаму, нашему верховному жрецу, а тот со своими приспешниками отведет меня в лес, там меня и задушат. О, Господи, не может быть! Уверяю вас, именно это и произойдет. Такова судьба каждого короля Варири. Жрец будет приходить к моему трупу, пока в нем не заведутся черви. Тогда он завернет мои бренные останки в шелковое полотно, принесет показать народу, объявит, что это душа короля, ну, то есть моя душа, и отнесет назад в лес. Через некоторое время он покажет народу львенка, в которого якобы превратились черви. Пройдет еще несколько месяцев, и жрецы оповестят односельчан, что лев преобразился в очередного короля. Это и будет мой преемник. Как можно задушить живого человека? Это же чудовищно. Вы все еще завидуете мне? Едва шевеля толстыми губами, спросил Дафу. Я не знал, что ответить. Из недолгих наблюдений я делаю вывод, что вы, вероятно, подвластны этой страсти. Какой страсти? Вы хотите сказать, что я завистлив? Выпалил я, забывшись, недовольным тоном. Услышав сердитые нотки в моем голосе, охранницы, стоявшие в строю у стены, за королевскими женами, насторожились. Одно слово короля утихомирило их. Дафу приподнялся с дивана, откашлялся, и одна из голых красоток быстро подставила серебряное блюдо, чтобы он мог сплюнуть. Король взял трубку, но табак в ней погас, и король вместо приятного дымка втянул в рот противную никотиновую жижу. Он в раздражении бросил трубку на пол. Другая голая красавица подняла ее и принялась прочищать. Я улыбнулся, но улыбка вышла кривой, потому что я почувствовал, как встопорщились усы. Я понимал, что не могу потребовать у короля объяснить свое замечание насчет зависти, посему произнес небольшой спич. «Ваше Величество, вчера ночью произошло что-то непонятное, из ряда вон выходящее. Я не жалуюсь, что мне устроили западню, что отобрали оружие, но в хижине, куда меня поместили, оказался мертвец. Не сочтите это за жалобу, тем не менее я подумал, что вы должны знать об этом». Известие вызвало крайнее недовольство короля. Его искренне возмутило происшествие. «Что я слышу?» — сказал он. «Здесь какое-то недоразумение, а не злой умысел. Я должен разобраться в этом деле». «Должен признаться, Ваше Величество, я почувствовал некоторую враждебность ваших людей. Мой проводник чуть не умер от ужаса. Ну, мне тоже было не по себе, если говорить на чистоту. Я не хотел тревожить ваших покойников, но все-таки взял на себя смелость вынести труп из хижины. Но хотелось бы знать, что все это значит». «Что значит?» «Ну, насколько я осведомлен, ничего. Спасибо, вы успокоили меня». Однако потом кто-то снова принес мертвеца в нашу скромную обитель, и мне с моим человеком снова пришлось пережить 2-3 неприятных часа. «Приношу извинения, самые искренние, чистосердечные. Представляю, как это встревожило вас. Короля не интересовали подробности происшествия. Он даже не спросил, что это был за труп, мужчины, женщины или ребенка. В вашем племени, должно быть, умирают многие. По пути к вам я видел несколько повешенных людей. Дафо не стал ничего объяснять, заметил только, мы переведем вас в другое место. Вы будете моим гостем. Благодарю покорно. За вашими вещами пошлют. Мой человек уже принес их, он до сих пор не завтракал. Об этом позаботятся. И мой пистолет, как только появится необходимость стрелять, вы его получите. Я слышу львиный рев. Это не связано с тем, что вы рассказали о смерти? Я не закончил вопрос. Что привело вас к нам, мистер Хендерсон? Король внушал доверие, и я почувствовал потребность поделиться с ним. Но он так искусно ушел от разговора о львах, что я ответил предельно лаконично. Я просто путешествую. Обстановка требовала душевного равновесия, которого мне не хватало. Я вытирал лицо платком и гадал, кто из этих женщин королева. Ну, поскольку было невежливо глазеть на пышнотелых соблазнительных обитательниц гарема, я уставился взглядом в пол, чувствуя, что король наблюдает за мной. Он держал себя совершенно свободно, тогда как я был как скован. Да, он взмывал вверх, точно ангел, а я камнем шел ко дну. Я с завистью смотрел на него усталыми глазами, ну, таким образом признавая себя виновным в порочной страсти, которую он разгадал во мне, и видел торжествующего мужчину в отцвете лет, окруженного внимательными, любящими женщинами. «Не возражаете, если я задам несколько вопросов, мистер Хендерсон? С какой целью вы путешествуете?» «Как вам сказать? И сам пока толком не знаю. Поживу, увижу. Скажу одно, нужно быть очень богатым человеком, чтобы совершать длительные и далекие путешествия. Я мог бы добавить, что есть люди, которые способны только быть, хотят просто жить». Не о таких ли, писал Уолт Уитмен, довольно просто жить, довольно жалких будин, насытим радостью наш каждый день и каждое стремление. Но есть и другие, которые мечтают стать. У тех, кто хочет просто жить, есть все шансы на успех. Перед ними открыты любые дороги. А тем, кто мечтает стать, вечно не везет, и дела у них не клеятся. Им приходится постоянно объясняться перед удачливыми, искать оправдание своим поступкам. Их призывы навязли в ушах. «Хватит мечтать, пора уже стать чем-то или кем-то. Пусть душа очнется от спячки. Проснись, Америка, и посрами всезнаек». Ничего этого я не стал говорить королю. «Меня можно назвать просто туристом», — выдавил я. «Или странником. Мне нравится ваша разборчивость». Я хотел было поклониться, но это сложно сделать, когда сидишь, сгорбившись, ощущая запах своего немытого тела. Ну, вы делаете мне честь, называя странником. В моих краях полно людей, которые держат меня за бродягу. На протяжении всего разговора я старался как бы пощупать пальцами сложившиеся обстоятельства. Пока все шло неплохо, но только пока. По словам Айтела, король Дафу — первоклассный мужик. Да и мне он нравился. С другой стороны, не следовало забывать, что я попал к дикарям, что меня отвели на ночлег рядом с мертвецом, что я видел несчастных, повешенных вверх ногами. Жутко ныла шея, рябило в глазах, и я смотрел на привлекательных женщин не так, как они того заслуживали. Надо брать в расчет существенное, только существенное, ничего кроме существенного, гнать прочь видение, не относящееся к делу. Вещи вообще не такие, какими кажутся на первый взгляд. Что касается короля, его интерес ко мне явно рос. Он всматривался в меня все пристальнее и пристальнее. Ну а как узнать, что таится в его душе? Бог не дал мне и половины той проницательности, которая требуется в жизни. Если я не мог вполне доверять здешнему повелителю, то обязан, по крайней мере, понять его. Понять, но как? Так же легко и просто, как вытащить из похлебки угря, уже разрубленного на куски и брошенного в котелок. На нашей планете миллиарды пассажиров. И до них были миллиарды, и после них будут тьмы и тьмы. И ни одного из них, ни единого, никому не дано понять. Ни за что и никогда. Один русский поэт верно писал: «Другому как понять тебя?» Когда подумаешь, какие надежды я возлагал на взаимопонимание, хочется плакать бессильными слезами. Вы, естественно, можете спросить, какое отношение количество людей имеет к моему положению. Законный вопрос. Нас угнетают числа. И тем не менее, мы должны быть более терпимы к множеству. Находясь в точности посередине между солнцами и атомами, когда каждый наш палец представляет собой тайну тайн, мы должны привыкнуть жить по закону больших чисел. В истории было, есть и будет великое множество людей. И если вдуматься, это замечательно. Простофили думают, что количество способно похоронить нас заживо, и оттого впадают в уныние. Бред собачий. Числа и впрямь опасная штука, но они смиряют гордыню. Это хорошо. И все-таки я всегда верил в человеческую способность понимать. Возьмите расхожую фразу: «Отче, прости им грехи их, ибо не ведают, что творят». Ее можно истолковать как обещание, что со временем мы осознаем чудовищность наших поступков. Это звучит как предостережение, даже как угроза.